Глава третья. Когда въезжали на мост, то увидели машину гвардейцев с гербом дома Рысевых на дверях, а следом шел лимузин с маленькими флажками на капоте, что говорило о том, что этот автомобиль принадлежит непосредственно члену боярского рода. Так и оказалось. На заднем сиденье, бросив хмурый взгляд на Константина, расположился Роман Николаевич Рысев, командующий гвардией. Видимо, он спешил на пожар. Машину Воронцова пропустили в усадьбу без какого-либо досмотра, но следы шухера, которые он устроил в Славгороде, были заметны. На воротах вместо двух гвардейцев целых пять. К ним добавилась пара ведунов с посохами и броневик с пулеметом. У крыльца их встречали. Помимо Желана был тут и наследник рода, отец Юлии, боярич Михаил. Рядом с ним стоял крепкий мужчина с жезлом ведуна. «Не знаю, кто такой», — ответила Юлия на незаданный вопрос. «Скорее всего, телохранитель отца». Дрозд выскочил из машины, стоило ей остановиться у красного крыльца. Распахнув дверь, он вопросительно посмотрел на Воронцова, словно спрашивая, нужна ли ему помощь. Но тот, махнув рукой, выбрался из машины самостоятельно. Пока ехали, он смог оклематься. Слегка покачнувшись, он все же довольно твердым шагом поднялся по широким белокаменным ступеням и направился к делегации по встрече. «Ваше сиятельство», — резко кивнув головой, произнес Михаил Николаевич. «Вы знаете, что произошло в городе?» «Понятия не имею», — ответил Константин. «Видел, что-то горело, это все. Мне нужно было посетить место силы, повидаться с вашей дочерью, выучить пару умений. Как видите, это мне тяжело далось». Михаил несколько секунд буравил его взглядом, но предъявить гостю, во всяком случае, пока что ему было нечего. «Если позволите, Михаил Николаевич, я хотел бы отдохнуть и привести себя в порядок». «Конечно, Константин Андреевич», — он отступил в сторону. «Так вы видели мою дочь?» «Да, она просила передать, что любит вас и очень соскучилась, и надеется, что вы придете к разумному решению». «А что она думает по поводу того, что вы нас принуждаете принять ваши условия, удерживая ее сущность отдельно от тела?» «Я думаю», — тут же завелась Юлия, — «что хочу замуж за конкретного боярина, и если мне потребуется отказаться от своего тела, я пойду на это». «Прям так и передать? Хочешь окончательно выбесить своего батюшку?» Ехидно поинтересовался Воронцов, стараясь, чтобы этот скоротечный мысленный диалог никто не заметил. «Так и передай», — жестко ответила боярышня. «На это она сказала, что хочет быть со мной, и если вы откажете мне, то предпочтет остаться без тела, чем связать судьбу с нелюбимым». Лицо Михаила закаменело, он побледнел, зубы плотно сжаты, в глазах проскальзывают молнии. «Я должен услышать это от нее, причем лично. Вы сможете организовать нашу встречу?» – процедил он сквозь зубы. «Я смогу показаться в Астре на пару минут», – прикинув резерв, ответила Юлия. «Кроме того, я теперь подпитываюсь от тебя, и энергии стало больше после раскачки запасника. Давай завтра ночью». «Мы говорили на эту тему», – ответил Константин бояричу. «Она сама хочет поговорить с вами и Александрой Павловной. Думаю, это можно будет устроить, скажем, завтра ночью, после бала. А теперь прошу простить меня, я себя плохо чувствую». «Конечно», — уже не так раздраженно произнес отец Юлии. «Отдыхайте, ваше сиятельство. Отец же просил передать, что ужин будет подан в 8. У вас есть пара часов, чтобы привести себя в порядок». «Буду», — ответил Воронцов и направился к дверям. Дрозд привычно пристроился за его спиной. Желан, дождавшись от наследника разрешения идти, привычно занял место в авангарде, сопровождая гостей в их комнаты. «А неплохо прошло», — заметила Юлия. «Теперь бы также провести беседу на первом плане». «А может, не на первом?» — произнес Константин. «Как насчет третьего? Я был там однажды, мрачное местечко. Но это добавит твоему отцу сговорчивости». «Пожалуй», – задумчиво ответила Юлия. «Это его впечатлит. Он по способностям с трудом на второй уровень может подняться. Третий ему так и не дался. Да дед оценит, он наверняка напросится навстречу». «Непременно», – согласился Воронцов. «Все равно будет решать он, но мы можем поколебать его уверенность. Так что подумай, что ты им скажешь. А заодно нужно прикинуть, как бы не спалиться с перстнем и разыграть спектакль, чтобы они не поняли, где ты обитаешь на самом деле». «Верно, иначе твой план прахом пойдет», – поддержала Юлия. До ужина оставался всего час, так что нужно как можно быстрее приводить себя в порядок. Опаздывать на трапезу считалось верхом неприличия. «Ты ведь понимаешь», – произнесла Юлия, пока он мыл голову, – «что дед не отец, и его отговорка, что ты без понятия, что случилось в городе, не устроит?» «Думаю, скоро ему доложат о стычке в Астрии, в результате которой сгорело 4 дома и 2 пострадало от огня. Они приволокут с изнанки тела и быстро выяснят, кому они принадлежат. А додумать, с кем сражались вольцы и кто их убил, ему труда не составит. Наезжать он за это на тебя не будет, но без присмотра больше не оставит». «Пусть докажет», – отфыркиваясь от воды, ответил Константин. «Кстати, Дрозда брать на ужин?» «Нет, конечно», – тут же ответила боярышня. «Ему еду сюда доставят. Днем были переговоры, и он – твой страж и сопровождающий. Был бы Сава жив, и его бы пришлось взять. Но сейчас ты приглашен за стол, боярский, как гость. Это высокая степень доверия. И явиться с телохранителем – это как заявить на весь дом, что ты хозяевам не доверяешь». «Лучше уж деду в тарелку плюнуть, чем такое». «Так я им и не доверяю», – усмехнулся Константин и, вытершись огромным полотенцем, прямо голышом вышел из ванны. «Не бойся, не отравят», – рассмеялась Юлия. «Гибель гостя, тем более такого знатного, за столом у главы рода – это ущерб делам и связям. Никто больше не заключит союз, да и руки не подаст. Так что яду можешь не опасаться». «Опа! А вот и подарок от деда!» Константин повернулся к двери и обнаружил стоящую на пороге фривольно одетую девицу. «Ваше сиятельство!» – отвесив поклон и продемонстрировав все, что было спрятано в декольте, произнесла девушка. «Его сиятельство, боярин Николай Олегович, отправил меня к вам узнать, не надобно ли чего». Она задорно стрельнула глазами в Воронцова, продолжая откровенно разглядывать обнаженного хозяина комнаты. «Одежду, ту, что на кровати, забери», – сохраняя самообладание, ответил Константин. Не особо стесняясь наглой девицы, он направился к столику у кровати, на котором лежал портсигар, и, прикурив, повернулся к слегка растерявшейся служанке. «И сапоги почистить». «Может, еще что-то?» Зазывно улыбнулась девица. «Можно», — легко согласился Воронцов. «Исчезни». Поняв, что боярин не шутит и не заигрывает, она подхватила с кровати штаны, запыленный сюртук, пропитавшуюся потом рубаху, подняла сапоги и скрылась за дверью. «Дрозд!» — заорал Воронцов, что есть мочи. Наемник явился через 2 минуты, растрепанный в одном сапоге и со следом засоса на шее. «Понятно», – улыбнулся, глядя на него, бывший детектив. «Налицо многоступенчатая комбинация. Одна тебя отвлекала, вторая просочилась ко мне. Еще раз такое повторится, уволю и такую славу пущу, что никто больше в охрану не возьмет». «Простите, ваше сиятельство», – виновато потупился телохранитель. «Не доглядел. Мы ж вроде гости». «А о безопасности всегда хозяева заботятся, это их прямая обязанность. Не думал, что тут вам что-то может угрожать». «Впредь будешь умнее, не расслабляйся. Мы хоть и гости, но, как ты понял, после переговоров днем не слишком желанные. Так что больше никаких распутных девиц. Все, иди, мне нужно на ужин собираться». Наемник виновато кивнул и скрылся в кабинете. Раздавив окурок в предусмотрительно поставленной кем-то пепельнице, Воронцов распахнул шкаф и, вздохнув, начал вытаскивать парадку. В трапезную он вошел в сопровождение Желана за 3 минуты до назначенного срока. За столом собралось человек 15. Были тут и те, кто присутствовал на переговорах днем, и новые лица, в основном женщины, которые с интересом разглядывали гостя. В настоящий момент за столом пустовали только 2 места. Во главе, где должен сидеть Николай Олегович, и по левую руку от него, которые явно отвели гостю, как знак доверия и уважения. Все присутствующие поднялись, приветствуя гостя. Константин отвесил вежливый, но не слишком глубокий поклон и прошел к своему месту. В этот момент из других дверей появился глава рода. Стрельнув взглядом Воронцова, который только садился на отодвинутый слугой стул, он широким, совсем не старческим шагом прошел к столу. Пришлось снова вставать, чтобы поприветствовать боярина. Наконец, все расселись, и слуги потянулись к столу, везя на столиках тарелки с едой. Надо сказать, кормили тут хорошо. Юлия помогала с этикетом, поскольку ели здесь не одной вилкой. Для многих блюд имелся специальный прибор, как, например, вилочка для салата. Напротив сидел Михаил с женой. Мать Юлии бросала на Воронцова взгляды, полные надежды. Сам боярич смотрел хмуро. «А дед молодец», — заметила боярышня. В ее голосе проскальзывала издевка. «Какую соседку тебе подсадил?» Константин бросил быстрый взгляд влево. «Да уж, эффектная девчина. Лет 18, как и у всех Рысевых, синие глаза. Правда, не такие темные, как у главы рода и наследника. Толстая золотая коса, откровенное декольте в довольно фривольном сарафане, расшитым жемчугом и золотом. На голове красивая тиара, или как эта хрень из мелких красных драгоценных камней называется. Ты хочешь сказать, он решил и тебя вернуть, и мне эту девицу подогнать?» «Это самая младшая дочка брата отца, боярышня Ольга. Если меня не обманывает память, ей должно быть лет 16. Поскольку дед не знает, что я здесь, он решил устроить судьбу младшей внучки. Видимо, у него ни с кем на ее руку договоренности нет. Или есть, но на нее можно плюнуть без особых последствий. Вот и подставил тебе альтернативу». Думаю, она получила вполне четкий приказ. «Если не нырнуть к тебе в койку... это даже для деда слишком, то как минимум попытаться сделать так, чтобы ты ей увлекся. Это единственная причина, почему ее посадили рядом с тобой». Константин задумчиво окинул стол взглядом, ковыряясь вилкой в каком-то сложном салате с мясом, политым чем-то кислым. В принципе, ничего так. Батюшка Ольги Роман Николаевич сидел со своей супругой чуть наискосок, сразу за Александрой Павловной. Был он зол и сверкал глазами. Видимо, идея деда подложить под чужака младшую дочку ему не сильно нравилась. Но против старика он выступить не посмел. Воронцову хотелось как-то успокоить папашу, дать понять мужику, что на его дочурку он не претендует. Но такая возможность отсутствовала. Это был тяжелый ужин, мертвый. В нем абсолютно отсутствовала жизнь. Ели молча, никаких застольных разговоров, разве кто-то тихонько шепотом что-то спрашивал у соседа, получал быстрый ответ и возвращался к трапезе. «Так всегда?» – поинтересовался он у Юлии. «Нет», – ответила боярышня. «И это очень странно. Обычно семейный ужин проходит более шумно, все обсуждают новости за день, обмениваются мнениями, что-то рассказывают. А здесь, сейчас, как в мертвецкой, я даже через перстень ощущаю напряжение. Если дед решил Ольгу тебе подставить, то что-то он не учел, так людей не сводят». «Может, ты ошиблась?» «Нет, не могла, ее отец с тебя глаз не сводит. Добавь он во взгляд силы, так твой пепел уже бы в совок сметали. Может быть, дело в тебе?» По знаку главы рода слуги убрали грязные тарелки и поставили десерт. Константин с подозрением посмотрел на нечто белое, напоминающее пудинг или желе. Во всяком случае, оно дрожало. Сверху были ягоды, напоминающие мелкую клубнику или крупную землянику. «Ешь, не бойся», – уловив его сомнение, произнесла Юлия. «Это вкусно. Называется кремник. Возьми маленькую ложечку, ту, что справа. В принципе, у тебя и выбор невелик. Небольшой же суповой кушать». «А что, я могу», – мысленно рассмеялся Воронцов. «Я вообще инопланетник. Мне хоть половник дай». Он даже шутливо потянулся к большой, но взял маленькую. «Дикарь», – рассмеялась Юлия. Это действительно оказалось вкусно. Что-то вроде заварного остуженного крема, а внутри попадались кусочки то ли шоколада, то ли нечто на него похожее. «Константин Андреевич», – совершенно неожиданно обратился к нему старый ведун. «Как вам мой кухарь?» За столом повисла гробовая тишина. Если бы под пятиметровым потолком жужжала муха, ее было бы слышно. Но мухи не было. «Он хорош», – задумчиво светским тоном ответил Воронцов. «Но мясо слегка пересушил. Я бы предпочел прожарку более нежную». «Я ему передам», – усмехнулся старик. «Правда, боюсь, он обидится и отравит вас». Константин краем глаза заметил, как удивленно смотрит на отца Михаил. Похоже, он не ожидал подобного от батюшки. «Не беда», – задорно и с вызовом заявил Константин. «Меня уже травили, не вышло. Никто после этого яда не выжил, а я уже к вечеру встал». «Вот как», – задумчиво, без всякой улыбки произнес боярин. «Насыщенная у вас жизнь. Не составите ли вы мне компанию после застолья? Только я, вы и два моих сына. Никаких женщин и зеленых юнцов. Мы сможем спокойно поговорить, обсудить наши дела и последние события». «Конечно, Николай Олегович, почту за честь». «Ваше сиятельство», – неожиданно произнесла его соседка. «Разрешите представиться, боярышня Ольга». «Очень приятно, сударыня», – вежливо склонил голову бывший детектив. «Боярин Константин Воронцов». «А правда, что вы приехали, чтобы вернуть к жизни мою двоюродную сестру Юлию?» «Верно, у вас совершенно точные сведения, боярышня. Именно для этого я здесь». Как ни странно, эта слегка глупая беседа с девушкой разрядила обстановку за столом. Народ ожил, пошли какие-то разговоры, вот только ужин был почти закончен. «Надеюсь, у вас все получится», – хлопая длинными ресницами, произнесла Ольга. «Мы были близки, и я очень хочу, чтобы она вернулась». «Она непременно вернется», – заверил девушку Константин. «Я приложу для этого все силы». Добавлять, что он этого желает не меньше, чем сие благородное семейство, не стал. Те, кто был в курсе его требований, и так все знали, а остальным и не нужно. Девушка благосклонно кивнула и, хлопнув своими ресницами, принялась доедать десерт. Воронцов перехватил быстрый, испепеляющий взгляд ее отца, сидящего напротив, и едва заметно качнул головой, давая понять, что на его кровиночку не претендует. Роман Николаевич понял все верно. Его лицо расслабилось, молнии в глазах поутихли. Константин остался доволен этой маленькой победой. При уламывании деда это зачтется. «Все верно», – тут же подтвердила Юлия. «Несмотря на то, что у него два взрослых сына, дядька не чает души в дочери. Для него она все, и он, пожалуй, меньше всего хотел бы, чтобы дед сводил вас с ней. Меня он хоть и любит, но все же я не его кровиночка, так что он готов мной пожертвовать, особенно если все по согласию. Так что если ты дров не наломаешь и не погонишься за юбкой, то у тебя будет довольно неплохой союзник». «Мне незачем гнаться, я уже нашел свою женщину», – заверил ее Константин. И перстень слегка потеплел. Юлии было очень приятно то, как он это сказал. «А что насчет права Павла?» – задала боярышня провокационный вопрос. «Пока рано вести об этом разговор», – дипломатично ушел от ответа Воронцов. «В любом случае, без твоего слова этого не будет». «Выкрутиться», – со смехом заявила незримая собеседница. «Но ты прав, об этом будем говорить позже. Гораздо позже». Наконец ужин был закончен, и старый боярин поднялся из-за стола. «Константин Андреевич», — обратился он к Воронцову, — «прошу за мной. Нас ждет непростой разговор. Михаил, Роман, я требую также и вашего присутствия». Александра Павловна бросила на мужа обеспокоенный взгляд, сжала пальцами его руку, потом отпустила. Константин поднялся и направился следом за старым ведуном. Сейчас он был без посоха, но, как выяснилось, это просто удобный пульт управления. Сила всегда с тем, кто умеет ей владеть. А хорошему чародею костыль не больно нужен. По идее, и он даже без жезла далеко не беззащитен. Вот только он не тренировался в знаках активации. Разве что призыв тени сможет четко и быстро сотворить. Поэтому нож из беловодья, размещенный на предплечье левой руки, он считал основным своим оружием. Совсем уж безоружным разгуливать по дому, где ему не слишком рады, он себе позволить не мог. Кабинет главы рода, как и все в этом доме, был шикарным, но очень простым. В таком антураже, наверное, было бы неплохо снимать Шерлока Холмса. Резная массивная мебель темного цвета. Такой же массивный стол, за книжными шкафами не видно стен, несколько больших арочных окон. «Присаживайтесь, боярин», — предложил старый ведун, указывая на небольшой столик, на котором стояло несколько пыльных бутылок с вином и тарелка с нарезанным сыром. Кто-то заранее подготовил все к встрече. Небольшое легкое угощение, выпивка и 4 кресла. Воронцов спокойно опустился в ближайшее, спиной к двери, давая понять хозяину, что здесь он ничего не опасается. Остальные почти сразу же заняли свободные. Слуга, который незаметно возник из небольшой дверки, вскрыл вино и, разлив по бокалам, также бесшумно исчез. «Ну что ж, Константин Андреевич, начнем наш разговор», — пригубив из своего бокала, произнес глава рода. «Как вам мой город?» «Похоже, они разобрались в том, что произошло сегодня», — сделал очевидный вывод Юлия. «Красивый город», — легко согласился Воронцов, проигнорировав слова боярышни. «Правда, когда возвращался, видел большой пожар. Что-то серьезное случилось?» «Да, очень», — подал голос Роман. «Видимо, он занимался расследованием инцидента. В Астре на первом плане 3 вольца атаковали неизвестного ведуна и были им убиты. Это великое деяние. Правда, в результате произошел мощный, неконтролируемый ведуном выброс силы, который прорвал грань изнанки и полностью уничтожил 3 дома. Еще несколько сильно пострадали. Погибло человек 10 жителей, оказавшихся рядом». «Печально», — согласился Константин. «Я слышал об этой напасти вотчин. В вольных землях подобного нет». Он взял свой бокал и пригубил терпкое, с густым, слегка пряным ароматом красное вино. «Кто напал? Установили?» «Да, наши ведуны притащили с изнанки 3 тела», — ответил Роман. 2 сильно обгорели, и установить, кто они такие, не представляется возможным. А вот 3-е почти не пострадало от огня. Это женщина, незарегистрированная в Славгороде ведунья, которую давно разыскивают. Как зовут, неизвестно, но вольцы именовали ее птицей. По нашим сведениям, она была руководителем Славиградской ячейки вольцев. Ее гибель – большая удача. Именно она 7 лет назад атаковала моего брата и его дочь, после чего Юлия лишилась тела». «Ну, это отличные новости», – обрадованно заявил Константин. «Поздравляю вас». «Спасибо, это действительно успех», подтвердил Роман. «И мы в долгу перед этим неизвестным ведуном. Правда, нашей заслуги в этом нет». «Но вот что странно», — продолжил боярич. «Она убита пулей. Та оказалась слишком мощной и пробила ее насквозь. Найти ее, к сожалению, не удалось. Но по легендам, существует только 1 пистолет, который способен стрелять в Астре». Он пристально посмотрел в глаза Константину, сделав паузу. «Кара Сварога», — наконец произнес он. «И по стечению обстоятельств именно этот пистолет имеется в вашем арсенале, боярин. И все случилось именно тогда, когда вы были на капище неподалеку от места боя. «Ну вот, в принципе, и конец», – мысленно обратился Воронцов к Юлии. «Одно радует, они вроде не сильно сердятся из-за разрушений и трупов горожан». «Три погибших вольца полностью покрывают убыток», – ответила Юлия. Константин на это только хмыкнул и, пригубив вино, поставил бокал на стол. «Ваше сиятельство, вы меня в чем-то обвиняете?» – поинтересовался в лоб Воронцов. Старый боярин пристально посмотрел на него совсем не старческими синими глазами. «Нет, Константин Андреевич», – наконец мысленно произнес он. «Но я прошу прямого ответа. Вы ли убили этих трех ведунов? Хотя даже если вы будете отпираться, я все равно не поверю. Кара Сварога есть только у вас. Все произошло, когда вы были рядом. Поведайте нам, как все было на самом деле. Клянусь именем богов, мы не станем предъявлять вам счет за порушенное». «Хорошо, расскажу», – доставая портсигар и прикуривая сигариллу, ответил Воронцов. «Тем более, что вы уже почти и так все выяснили. Мне нужно было посетить место силы. Я выбрал то, что в черте города. Прошу меня простить, но я предполагал, что вы слишком плотно контролируете то, что находится в усадьбе. А мне любопытно ни к чему». «Ты связывался с моей дочерью?» – в лоб спросил Михаил. «Да, боярич, и не только. Мне нужно было изучить несколько новых умений, раз у меня появились сферы тьмы». «Почему вы оказались так далеко от места силы?» – тут же спросил Роман, командир гвардии, человек, отвечающий за безопасность рода Рысевых. Это наложило на него определенный отпечаток. Он привык спрашивать и получать ответы. Старый ведун поморщился, но не стал одергивать младшего. «Вы торопитесь, Роман Николаевич, но я отвечу. Я охотился на сущности. Для того, чтобы существовать, вашей племяннице требуются туманники, так я их называю. И я с прислужником их ловил для нее. А поскольку они от меня разбегаются, то приходится уходить как можно дальше от места силы. А теперь моя очередь задавать вам вопрос. Как вольцы узнали, что я там?» «В яблочко», – рассмеялась Юлия, глядя, как вытягивается лицо дядюшки. «Мы не знаем», – наконец произнес он. «А вот это плохо», – нахмурился Воронцов, – «поскольку течет в вашей усадьбе. У них есть тут свой человек, и не один. Это единственное место, откуда вольцы могли узнать, где я буду находиться, поскольку шофер исправно докладывал вам о ситуации. И, кстати, а только ли вам?» «Диан под клятвой, он не мог», – заверил Воронцова Роман. «Кроме того, по возвращении его проверил дознаватель, человек с даром. Не он сообщил вольцам о вас». «Значит, тот, кто знал через него, где я. Они шли четко к тому месту силы откуда-то из центра, нашли меня, но не атаковали сходу. Зажали на этой улочке, не давая мне уйти. И их было не трое, а пятеро. И когда полыхнуло, парочка, державшая тыл, приняла на щиты этот огненный вал. А затем оттолкнули обратно, после чего сбежали. Птица назвала меня по имени-отчеству, объявила мне приговор. Я меньше одного дня в вашем милом городке. Вольцы обо мне даже не должны были услышать. А тут такой комитет по встрече. Итак, Роман, я снова задаю вам вопрос. Кто, кроме вас, знал, что я на том месте силы?» «Мы трое», – вступил в разговор старый ведун. «Диан, Желан и Киар. Он командир гвардейской сотни, что несет караул сегодня». «Поздравляю», – усмехнулся Воронцов. «Либо эти трое, либо это кто-то из вас». «Боярин, вы забываетесь», – процедил сквозь зубы Михаил. «Остынь, сын», – резко произнес Николай Олегович. «Его сиятельство прав, он не обязан нам доверять. Он прекрасно осознает, что мы миримся с его присутствием только потому, что он может вернуть роду одну из сильнейших ведуней. На это Константин только хмыкнул. «Я вашему роду ничего возвращать не собираюсь. Я собираюсь вернуть свою невесту, а затем взять ее в жены перед ликом богов. И вы трое прекрасно это знаете. Так что его сиятельство прав. Я не доверяю вам, и вы могли вполне меня сдать. Вы знаете, что дочь можно вернуть. Вероятно, решили, что это удастся проделать без меня?» Михаил отвел глаза. Воронцов угодил в десятку с первой попытки.